Глава 19. «Господин Боярский, я не совсем понимаю, как это у вас оказалось». Даже этим ранним утром Константин выглядел свежим и бодрым, вот только до сих пор ошарашенным от вчерашнего моего заявления. «Думаю, мне следовало бы знать». Мы сидели за столом. Он как раз принес завтрак, а заодно и документы, что я оставил ему вчера. «А что не так?» Я сделал вид, что рассердился. Конечно, ему я доверял, но не так, чтобы признаться о своем прошлом и о суккубе, что любил поехидничать в моей голове. «Ой, вот не надо утрировать», — тут же объявилась Пафи, что и требовалось доказать. «То, что вы связались с очень опасными и влиятельными людьми», — не унимался Дворецкий, — «это может выйти нам боком». «Они влиятельнее нашего рода и боярыни Сареевой?» — я вопросительно изогнул бровь. «Как знать». Кто-то лишь плечами пожал. «Я с ними не знаком, и вам бы не советовал заводить там связи. Это грязный и коррумпированный мир». «Звучит заманчиво», — хмыкнул я в ответ. «Господин Боярский», — возмутился Константин. «Я не шучу». «Ладно, ладно», — я добродушно улыбнулся. «Но можешь не переживать. Все по закону, и никто не желает мстить за то, что я выкупил наши же земли обратно». «Уверены?» — Константин подозрительно прищурился. «Более чем», — кивнул я. «А вот это ложь», — заметила суккуба. «Ты же знаешь, что к нам могут заявиться». «И что? Мне сказать, что я вообще не боярский, а во мне сидит монстр?» «Обидно». «Прости, но ты же понимаешь. Теперь тебе придется извиняться». «И почему я не удивлен?» Дворецкий задумался, хотя было очевидно, что он мне не поверил. Но доверился, а это в корне две разные вещи. «Хорошо, господин», — наконец произнес он. «Ваше право, просто я беспокоюсь о вашем благополучии. Вы последний из рода боярских, и вам не стоит забывать об этом». «Поверь, я об этом ежедневно вспоминаю», — хмыкнул я. «В постели со мной?» — ёрничала Пафи. «Наверное, думаешь о продолжении рода?» «Давай не сейчас». «И все же», — продолжил Константин. «Вам следовало бы съездить в земельный совет, чтобы точно быть уверенным в том, что земли ваши. Я проверил все документы, и там есть небольшие нюансы». «Так, я тут же заинтересовался. И какие же?» «Ваш возраст, господин Боярский», — ответил Дворецкий. «С одной стороны, все выглядит чисто, но с другой, вам еще нет 18. Второе совершеннолетие теперь считается основным. Поэтому земли могут отобрать в пользу опекуна?» Я напрягся. «Нет, это вряд ли произойдет». Мужчина покачал головой. «В договоре, что вы мне показали...» Он ткнул пальцем в бумаге, лежавшей здесь же на столе. «Карен Оганесян согласен с тем, что передает свой бизнес именно вам, невзирая на возраст. Так что вы чисты, господин. Однако же стоит это еще раз уточнить в земельном совете. Уверен, вы уже подготовили какой-то план, но для его осуществления необходимо разрешение совета, даже для обустройства небольшой парковки». «Вот как». Задумчиво пробормотал я, постукивая пальцами по столешнице. «Тогда ты прав, спасибо. Стоит к ним наведаться. Но ведь сейчас они закрыты». «Да, в выходные к ним не попасть», — ответил Константин. «Так что придется вам заявиться туда лишь в понедельник». «Два дня? Это шуйма времени!» Я потянулся и хрустнул шейными позвонками. «А у меня как раз уйма работы». «Я могу вам чем-нибудь помочь?» — поинтересовался Дворецкий. «Даже не знаю». Я развел руками. «Пока что я сам не определился с перечнем задач, но если ты хорош в архитектуре, то заработка найдется». «Архитектуре?» На лице Дворецкого появилась довольная улыбка. «Задумали что-то глобальное?» «Есть кое-какие мысли», — кивнул я. «Но для начала мне надо осмотреться в своих новых владениях». «Я могу поехать с вами, господин». «Не стоит. В крайнем случае вызову Федора. Уж его-то в тех грязных, коррумпированных кругах точно знают». «Ваша правда и...» Константин замолчал на полуслове, уставившись мне за спину. Я не дрогнул, так как почувствовал приближение Жанны еще за несколько секунд до этого. Однако стоило мне обернуться, как подавился смешком. «Доброго утра, Жанна Аркадьевна!» — поприветствовал ее я с ироничной улыбкой. Женщина стояла в дверном проеме в простеньком халате, вытаращив на нас удивленные глаза. Взлохмачена и помята. Все это говорило, что спала она так себе. «Ага», — кивнула Жанна и тут же ретировалась из обеденного зала. Но оставила после себя тонкий шлейф желаний и стыда. Что бы это ни было, она точно была удивлена мне в столь ранний час и почему-то стыдилась. «Любая женщина устыдится показываться перед людьми в таком виде», — заявила Пафи. «Ну, может быть». «Ты что-нибудь знаешь по этому поводу?» Я повернулся к дворецкому. «Никак нет, господин», — он покачал головой. «Но смею предположить, что ваше поведение сильно ее потрясло. В хорошем или плохом смысле?» «А вот это и предстоит выяснить». Дальше, как вы понимаете, я снова направился к своей столовой. Там отдал поварихам их причитающиеся денежки, отчего те чуть ли не от восторга скакали. И да, мне удалось с ними договориться о том, что еда теперь будет лучше. Не знаю, получится ли у них действительно готовить вкуснее, но очень на это надеялся. К тому же у женщин появилась мотивация. Я буду им честно платить, а после перестройки здесь их зарплата повысится. Немного, все же я пока что не богач, но надбавка в полтора раза тоже увесистая. В общем, с одной проблемой я разобрался. А вот с остальными было чуточку сложнее. Вот как вы думаете, что может располагаться на магистрали? Нет, я сейчас не о девочках легкого поведения. Их, кстати, я здесь почему-то не нашел. Хотя не удивился бы, если бы Карен занимался и проституцией. Вполне возможно, что он расставил их где-то еще, на точках, о которых я не знал. В документах, увы, тоже ничего не было. Значит, эта беда меня минует. А зря, произнесла Пафи. Мог бы спокойно излечиваться каждый день. Ну уж не, точно не так. Спорить она не стала, поняла, что лучше уж перевоплотиться самой, чем заниматься подобным делом. Сколько бы это денег ни приносило, но торговать людьми я не желал. Конечно, было и исключение, если они сами того не захотят. Ежели к этому лежит душа, то почему бы и нет? Но не суть. Так вот, помимо столовой и офиса, здесь еще имелась пара автомастерских и широкий магазин, поделенный на несколько зон. Найти в нем можно было практически все, что угодно, от продуктов до мелких сувениров. Вот там-то и возникли первые проблемы. «Это ты, Боярский!» — с вызовом бросил мне один из механиков, когда я подошел к мастерской. «Имя — Игорь, должность — автомеханик, настроение — раздражение». Тот самый, с приветливой улыбкой кивнул я и протянул руку. Максим. Высокий и худощавый мужик осмотрел меня с головы до ног, но ладонь все-таки пожал. «Игорь», — сухо произнес он. «Так что, мы теперь под командованием пацана?» «Я смотрю, вам уже все рассказали», — с той же улыбкой ответил я, осматривая мастерскую. Простенькое и типичное помещение. Никаких нареканий или магических всплесков оно не вызвало. «Это хорошо. Значит, меньше болтовни и больше дела». «Больше дела?» — насмешливо спросил мужик. «Издеваешься?» При этих словах из-за машины, что стояла на ремонте, появилась еще тройка парней в испачканных робах. Они с ухмылками смотрели на меня и явно ждали, когда же их начальник продавит такого щенка, как я. Увы, подобного зрелища я им не предоставил. «Какие-то проблемы?» Переспросил я, повернувшись к Игорю и сунув руки в карманы, всем видом показывая, что начальник здесь я. «Да», — ответил он, но без злости, и это радовало. «Скажу прямо, мне не по душе работать на мальчишку. С Кареном у нас были терки, но они все же разрешались. А чего нам ждать от тебя? Пацан без роду и опыта. Безобидно это зашкварно». «То есть ты готов пойти на поводу у своей гордости, даже если я предложу честную плату и приемлемые условия труда?» С улыбкой спросил я. «Купить нас хочешь?» — нахмурился мужик. «Ну...» — протянул я, обведя всех взором. «Да? Или вы пришли сюда просто так посидеть? Тогда таких работников мне не надо». «Эй, слышь, ты за базаром следи!» — выкрикнул один из парней, но Игорь его заткнул взмахом руки. «Допустим», — кивнул механик. «Мы пришли сюда заработать. Но что ты можешь нам дать?» Карен постоянно оттягивал с этим. Любит помариновать, хотя все мы знаем, что бабки у него были. «Были, и теперь они у меня», — согласился я. Ну, а чего скрывать? Вроде не дураки, могут догадаться, что наше дело нечисто. Но если будут достаточно умными, то не будут задавать лишних вопросов. Тем более, что сейчас я могу полноценно платить им. Я в курсе, что за прошлый месяц он заплатил вам всего половину. «Карен думал, что мы у него крысим», — нахмурился Игорь. «Разве это не так?» — хмыкнул я. «Но я вас не виню. Вы посчитали, что таким образом возьмете свое. Собственно, как и та троица в столовой. Но с ними мне удалось договориться. Надеюсь, что и с вами тоже». Посмотрел на трассу, где как раз проезжала колонна грузовиков. «Вскоре здесь ожидаются большие перемены. И мне нужны люди, которые умеют работать. Я знаю, что ты рукастый мужик. Просто не уходил отсюда, потому что податься больше некуда». «Изучил мое дело?» Он прожигал меня подозрительным взглядом. «Естественно», — кивнул я. «Разве можно иначе? Но ты отбыл свой срок, вроде бы согласился с наказанием». «Я не виновен», — процедил Игорь. «Просто тот ублюдок. Что я должен был сделать?» «Я тебя не осуждаю. Наоборот, считаю, что ты поступил правильно», — произнес я. «Однако с бухлишком придется подзавязывать». «Я и так в завязке», — пробубнил тот. «Неужели?» Я втянул носом воздух и усмехнулся. «Дешевый коньяк. Хорошо, хоть не паленка, а то бы не было бы у меня механиков». «Послушай», — Игорь тут же засуетился. «Мы работаем нормально даже...» «Нет, это ты послушай». Я вытащил руки из карманов и шагнул к нему, чуть повысив тон. «Повторять не буду. Я готов нормально платить вам и помогать, если что-то понадобится, потому что все это мое. И от вашей работы зависит моя прибыль. Вот только наглеть не надо. Либо мы работаем на моих условиях, которые во много раз выгоднее, чем ваши предыдущие, либо катитесь отсюда к черту». Мы смотрели друг другу в глаза, и никто не собирался уступать. Казалось, стоит кому-то приблизиться, его ударит одна из молний, что летали вокруг нас. «Так что скажешь? Глупая гордость дешевым пойлом или нормальная и честная жизнь с возможностью вернуть семью?»